Глава вторая. Достижение престола. Вечернее свидание цесаревны с Анной Леопольдовной. Предостережение принца Антона Ульриха. Листок в трактире. Осмотр окон в Зимнем дворце и в палатах вельмож. Сборы приверженцев Елисаветы в ее дворце. Поезд к Спасским казармам. Шествие к Зимнему дворцу. Арестование брауншвейгской фамилии. Арестование вельмож. Признание Елисаветы императрицей. Милости новой государыни. Суд и расправа над Астерманом, Минихом и другими приверженцами брауншвейгской династии. 23 ноября цесаревна отправилась в Зимний дворец в гости к правительнице. Был куртак. Вечером гости уселись за карточные столы, цесаревна тоже стала играть в карты. Вдруг Анна Леопольдовна вызвала Елисавету Петровну из-за карточного стола, пригласила в другую комнату, сказала, что получила из Бреславля письмо. Ее предостерегают, извещая, что цесаревна со своим лейб-хирургом Листоком при содействии французского посланника замышляет произвести переворот. Ей советуют немедленно арестовать Листока. Цесаревна показывает вид изумления, уверяет, что ей в голову не приходило ничего подобного, что она ни за что не нарушит клятвы в верности, данной малолетнему императору, что Листок ни разу не бывал у французского посланника, что, если угодно, могут его арестовать, и через то уяснится только ее невинность. Цесаревна расплакалась, бросилась к правительнице в объятия. Анна Леопольдовна по своему добродушию расплакалась сама и рассталась с цесаревною при взаимных уверениях любви и преданности. Утром 24 ноября в 10 часов явился Листок к Елисавете Петровне и застал ее за туалетом. Он показал ей два сделанных им карандашом рисунка. На одном представлена была цесаревна с короной на голове, на другом та же цесаревна в монашеской рясе, а кругом нее орудие казни. «Желаете ли, — спросил он, — быть на престоле самодержавную императрицу или сидеть в монашеской келье, а друзей и приверженцев ваших видеть на плахах?» В Зимнем дворце принц Антон Ульрих возобновил в последний раз свои предостережения супруге и просил ее приказать расставить во дворце и около дворца усиленные караулы, а по городу разослать патрули, одним словом принять меры насчет опасных замыслов Елисаветы. «Опасности нет», — отвечала Анна Леопольдовна. «Елисавета ни в чем не винна. На нее напрасно наговаривают, лишь бы со мной поссорить. Я вчера с нею говорила. Она поклялась мне, что ничего не замышляет. И когда уверяла меня в этом, то даже плакала. Я вижу ясно, что она невиновна против нас ни в чем». В тот же день, вечером, Листок собрал своих единомышленников на сходку, назначив трактир Савояра Берлина, находившийся неподалеку от дворца цесаревны. А между тем дал приказание въехать во двор ее дворца двум саням. В трактире Листок встретил какого-то подозрительного человека, зазвал его играть на бильярде, чтобы занять время, пока соберутся его единомышленники. Когда один из последних вошел, Листок переглянулся с ним, оставил своего партнера и вышел из трактира с пришедшим. Кажется, то был де Вальденкур, секретарь маркиза де ля Шатарди, передававшей листок у червонцы для раздачи гвардейцам. На улице встретили они еще двух господ своего кружка, и листок отправил одного к дому Астермана, другого к дому Миниха, осмотреть, что там делается. А сам пошел к Зимнему дворцу, осмотрел с улицы окна, где, по его соображениям, должны были находиться опочивальни правительницы и принца. Нашел, что везде уже темно, встретил на площади возвращавшихся из домов Астермана и Миниха и узнал от них, что в этих домах также все темно. И все там спят покойно. Тогда листок отправился к цесаревне объявить, что никто в городе не предвидит настоящей тревоги, и пришло время действовать. Елисавета не ложилась. Было 2 часа ночи. Она молилась на коленях перед образом Богоматери, прося благословения своему предприятию. И тут-то, как говорят, дала обет уничтожить смертную казнь в России, если достигнет престола. В ее дворце собрались уже все главные приверженцы и знать. Любимец Разумовский, камер-юнкеры Шуваловы, Петр, Александр и Иван, камергер Михаил Илларионович Воронцов, принц Гессен-Гамбургский с женою, Василий Федорович Салтыков, дядя покойной Анны Ивановны и тем самым близкий к ее роду, но в числе первых перешедший на сторону Елисаветы. Были здесь и другие особы, знавшие о заговоре, и в том числе родственники Елисаветы, попавшие из крестьян в графы – Скавронские, Ефимовские, Генриковы. Листок, явившись к цесаревне, заметил, что она как-то опускается духом, стал ободрять ее и подал ей орден святой Екатерины и серебряный крест. Она возложила на себя то и другое и вышла из дворца. У подъезда стояли приготовленные для нее сани. Елисавета Петровна села в сани, с нею поместился листок, на запятках стали Воронцов и Шуваловы. В других санях поместились Алексей Разумовский и Василий Федорович Салтыков. 3 гренадера Преображенского полка стали у них на запятках. Сани пустились по пустынным улицам Петербурга к съезжей Преображенского полка, где ныне церковь Спаса Преображения. Там были казармы, которые строились не так, как теперь. Тогда это были деревянные домики, исключительно назначенные для помещения рядовых. Офицеры жили не в казармах, а в обывательских домах по квартирам. Когда сани подкатили к съезжей, стоявший там на карауле солдат ударил в барабан тревогу, увидя неизвестных приезжих. Но листок соскочил с саней и распорол кинжалом кожу на барабане. 30 гренадеров, знавших заранее о заговоре, бросились в казармы скликать товарищей именем Елисаветы. На этот зов многие бежали к съезжей избе, сами не зная, в чем дело. Елисавета, выступив к ним из саней, произнесла: «Знаете ли, чья дочь я? Меня хотят выдать насильно замуж или постричь в монастырь. Хотите ли идти за мною?» Солдаты закричали: «Готовы, матушка, всех их перебьем». Елисавета произнесла: «Если вы так намерены поступать, то я с вами и не иду». Это охладило порыв солдат. Елисавета подняла крест и произнесла: «Клянусь умирать за вас, и вы присягните за меня умирать, но не проливать напрасно крови». «На том присягаем», — завопили солдаты. Арестовали дежурного офицера, иностранца Гревса. Все солдаты подходили к Елисавете Петровне и целовали крест, который она держала в руке. Наконец она произнесла: «Так пойдемте же». Все двинулись за ней в числе 360 человек через Невский проспект на Зимний дворец. Листок отделил 4 отряда, каждый в 25 человек, и приказал арестовать Миниха, Астермана, Левенвольда и Головкина. Шествие тянулось через Невский проспект, а в конце этой улицы, уже у Адмиралтейской площади, Елисавета почему-то вышла из саней и решилась остальную дорогу до Зимнего дворца пройти пешком, но не поспела за гренадерами. Тогда ее взяли на руки и донесли до Зимнего дворца. Прибывши ко дворцу, Елисавета неожиданно вошла в караульню и сказала: «И я, и вы все много натерпелись от немцев, и народ наш много терпит от них. Освободимся от наших мучителей. Послужите мне, как служили отцу моему». «Матушка», — закричали караульные, — «что велишь, все сделаем». По одним известиям Елисавета вошла во внутренние покои дворца, прямо в спальню правительницы, и громко сказала ей: «Сестрица, пора вставать». По другим известиям, цесаревна не входила сама к правительнице, а послала гренадеров. Те разбудили правительницу и ее супруга. Потом вошли в комнату малолетнего императора. Он спал в колыбельке. Гренадеры остановились перед ним, потому что цесаревна не приказала его будить, прежде чем он сам не проснется. Но ребенок скоро проснулся. Кормилица понесла его в караульню. Елисавета Петровна взяла младенца на руки, ласкала и говорила: «Бедное дитя, ты ни в чем не винна. Виноваты родители твои». И она понесла его к саням. В одни сани села цесаревна с ребенком, в другие сани посадили правительницу и ее супруга. Антон Ульрих, несколько времени после того, как его разбудили, был как ошеломленный, а потом стал приходить в себя и начал выговаривать супруге, зачем не слушала его предостережений. Елисавета возвращалась в свой дворец Невским проспектом. Народ толпами бежал за новой государыней и кричал «Ура!». Ребенок, которого Елисавета Петровна держала на руках, услышав веселые крики, развеселился сам, подпрыгивал на руках у Елисаветы и махал ручонками. «Бедняжка», — сказала государыня, — «ты не знаешь, зачем это кричит народ. Он радуется, что ты лишился короны». В то же время арестовали в своих домах и помещениях Остермана, фельдмаршала Миниха, его сына, Левенвольда, Головкина, Менгдена, Тимирязева, Стрешневых, принца Людвига Брауншвейгского, брата Антона, которого прочили в мужья цесаревне, камергера Лопухина, генерал-майора Альбрехта и еще некоторых других. Остерман потерпел от арестовавших его солдат оскорбление за то, что стал было обороняться и позволил себе неуважительно отозваться о цесаревне Елисавете. Говорили также, что с Минихом обошлись грубо, а также с Менгденом и его женою. Всех их привезли во дворец Елисаветы Петровны, а в 7 часов утра отправили в крепость. Людвига Брауншвейгского не сажали в крепость, предположивши заранее выслать его за границу. Тотчас по возвращении Елисаветы Петровны к себе во дворец, Воронцов и Листок распорядились собрать знатнейших военных и гражданских чинов, и с рассветом стала являться тогдашняя знать на поклонение восходящему светилу. Показались генерал-прокурор князь Трубецкой, адмирал Головин, князь Алексей Михайлович Черкасский, кабинет-секретарь Бреверн, Алексей Петрович Бестужев, начальник тайной канцелярии Ушаков. О фельдмаршале Лассе сохранилось такое известие: на рассвете разбудил его посланный от цесаревны и спрашивал: «Какой партии вы принадлежите?» «К ныне царствующей», — был ответ. Такой благоразумный ответ избавил его от всяких преследований, и он тотчас отправился к новой императрице. Он поступил, как прилично было поступить иностранцу в чужой земле. Другой иностранец, генерал-принц Генисгамбургский, как уже выше было сказано, примкнувший к заговорщикам заранее, до такой степени приобрел доверие новой императрицы, что она поручила ему заведовать военными силами столицы и охранять в ней порядок. Не так поступил тогда Петр Семенович Салтыков, бывший дежурным генерал-адъютантом в ночь переворота. Он знал о замыслах Елисаветы, но не был уверен в успехе и потому не пристал открыто, а сохранил видимую верность правительнице. Его арестовали и доставили во дворец Елисаветы. Он упал пред нею на колени. Его родственник, Василий Федорович, уже прежде заявивший свою верность новой государыне и сидевший в санях с Разумовским во время похода к Зимнему дворцу, сказал ему: «Вот ты теперь на коленях, а вчера глядеть бы не захотел на нас и всякое зло готов был нам сделать». Елисавета Петровна приказала замолчать Василию Федоровичу. Она не намерена была делать попреков за медленность тем, которые, хотя и не так рано, как другие, покорились ей. Тогда граф Бестужев занялся составлением манифеста от имени государыни и присяжного листа. Сенат, синод, генералитет в полном составе собрались во дворце цесаревны и принесли по этому листу присягу на верность. Новая государыня, надев на себя Андреевский орден, вышла на балкон. Внизу перед дворцом толпился народ, горели костры, возле которых грелись люди. Тут Елисавета Петровна приняла присягу от конногвардейцев и других гвардейских полков. Воротившись в свои внутренние покои, государыня принимала приехавших к ней с поздравлением знатных дам и на принцессу Гессен-Гамбургскую собственноручно возложила орден святой Екатерины. В начале третьего часа пополудни Елисавета Петровна села в сани и поехала в Зимний дворец. Кругом ее саней бежали, как и прежде, толпы народа с радостными восклицаниями. В придворной церкви дворца отправлено было благодарственное молебствие при пушечных выстрелах, а потом прочитан был составленный наскоро Бестужевым манифест, отпечатанный на 6 листах довольно серой бумаги. Это был, так сказать, манифест предварительный, за которым должен был последовать другой, полнейший. В нем от имени новой императрицы объявлялось во всеобщее сведение, что все духовные и мирские чины, верные подданные, особливо лейб-гвардии полки, для пресечения всех происходивших и вперед спасаемых беспокойств и беспорядков просили нас, дабы мы, яко по крови ближняя, отеческий престол восприять изволили. Тогда гренадеры Преображенского полка просили императрицу принять на свою особу сан капитана их роты. Елисавета Петровна не только соизволила на это, но даровала дворянское достоинство всем состоящим в ее роте и вдобавок обещала наделить всех их населенными имениями. Вся эта рота, состоявшая тогда в числе 360 человек, наименована лейб-компанией. Сенат сделал распоряжение о приводе к присяге всех чинов людей во всей империи и о переделке во всех присутственных местах печатей. По всем городам империи приказано было в церквах с утра до вечера приводить к присяге народ всех сословий, кроме пашенных крестьян. Над совершением обряда присяги посланы были наблюдать штаб и обер-офицеры гвардии. Им вменялось в особенную обязанность смотреть, чтобы духовного чина люди непременно были приведены к присяге, а о неприсягнувших, какого бы они звания ни были, приказано было доносить.